«А ведь тебе, дураку, не удастся это к Салтынам под полтину подъехать», — хвалился Макар Тихонович. «Посмотрю я на тебя, Евграф, толку-то в тебе нисколько нет, ни на маковое зернышко. Помру, в прах проторгуешься, ей-богу, помяни мое слово. Сноровки, братец, до сих пор не знаешь. Не знаешь, как обойти покупателя, как ему намолоть три короба, чтобы у него в глазах помутилось, в мыслях бы затуманилось». «Да что про это толковать?» — со вздохом прибавил Макар Тихонович. — Известно дело, что глупому сыну и родной отец умах кожа не пришьет. — Разве вот как женю тебя, не будешь ли маленько поумнее? — Да, чуть было не забыл спросить. — На медне ты про Залетовых поминал. Ездит он к Макарью, аль нет? — Как же, тятенька, ездит? — немного оторопев от нежданного вопроса, ответил Евграф Макарыч. В казенном гостином дворе в китайском ряду лавка у него... Да в деревянных рядах мылом торгует. — Так, в китаешном, да в мыльном, — раздумывал Макар Тихонович. — Это хорошо. Фабрику у него, сказываешь, да завод? — Так точно, тятенька. — Ладно, оборот велик? — Не могу сказать, а должно быть немалый. Гаврила Жмаркелыч только на наличные торгует. — Грошом не кредитуется, — отвечал Евграф. — Дурак, значит, хоть его сегодня в Новотроицком за чаем и хвалили, — молвил Макар Тихонович. Как же в кредит денег, аль товару не брать? В долги давать, пожалуй, не годится. А коль тебе деньги дают, да ты их не берешь, значит, ты безмозглая голова. Бери, да коль статья подойдет, сколь можно и утяни, тогда настоящее будет дело. Потому купец тот же стрелец, чужой оплошки должен ждать. На этом вся коммерция зиждется. Много ли за дочерью Залетов дает? Не знаю, тятенька, о том речи не было. Как же бы я смел без вашего приказания спросить? — отвечал Евграф Макарыч. — Это ты умно сказал. — Обмолвился, должно быть, — проговорил Макар Тихонович, выпив стакан холодного квасу и погладив седую бороду. — Один сын, говоришь, да дочь, только всего и детей. — Только тятенька. — Сын отделен? — Нет, еще не отделен, — отвечал Евграф Макарыч. — Дал родитель ему расшивы на весь отчет, а прочее все при нем. — Так, — промычал Макар Тихонович. «Много хорошего про Залетова я наслышан», — продолжал он, помолчав и поглядывая искоса на сына. «С кем в городе не заговоришь, а притч доброго слова ничего об нем не слыхать». «Вот что, у Макарьи мы повидаемся, и коли твой Залетов по мысли придется мне, так и быть благословлю, бери хозяйку. Девка, сказывают, по всем статьям хороша. Почитала б только меня, да из моей воли не выходила, а про другое что, как сами знаете». На этот раз тем разговор и кончился, но и этого много было Евграфу. На другой же день отписал он Гавриле Маркеловичу. «Поехали на ярмарку, и Масленниковы, и Залетовы, свиделись. Макару Тихоновичу и сам Залетов по нраву пришелся. Человек обстоятельный», — сказал он сыну по уходе его. Хотя слово-то было брошено мимоходом, но, зная отцовский нрав, Евграф так обрадовался, что хоть в присядку. Дня через три завернул старик Масленников в китаешный ряд, свиделся там с Гаврилой Маркеловичем. Слово за слово. Залетов позвал гостя наверх в палатку чайку напиться. Поломался маленько Макар Тихонович, однако пошел. Тут увидал семейных Гаврила Маркеловича. Маша ему приглянулась. «Девка, придется нам ко двору», — молвил он сыну, воротясь домой. «Экой ты плут какой, Евграшка! Кажись, и не доспел разумом, а какую паву выследил. Умному так впору. Как бы ты по торговой-то части такой же дока был, как на девок, тебя бы, кажется, золотить мало. Засылай сваху, дурак!» «Тятенька!» — вне себя от радости вскричал Евграф, кидаясь отцу в ноги и целуя его руки. «Тятенька, благослови вас, Господи!» «Дурак! Не тебе меня благословлять, а мне тебя!» «Ноги выше головы не растут», — угрюмо ответил Макар Тихонович, отстраняя Евграфа. «Чего лижешься, ровно теленок? Очумел? Ишь, как его прорвало!» — Сказано, сваху засылай. Чего еще тебе? — Всему видно, каков ты разумом. Люди говорят, дурак и подсуленному рад, так и ты.